Глава 6. У туристов, отдыхающих на Средиземноморье, желудочные расстройства случаются в 20 раз чаще, чем у тех, кто остается дома. В Южной Европе британский турист подвергался значительной опасности подхватить гастроэнтерологическую инфекцию, в том числе тифозную и паратифозную лихорадку. Были известны и летальные случаи. «Неужели?» — не поверила последнему утверждению Кейт, лишь одним ухом прислушиваясь к перечню возможных бед. А сама тем временем распутывала вьюнок, чуть не задушивший куст белой розы. Этот сорняк был таким упорным, таким неискоренимым, и какой пресной красотой были красивы его бескровные цветки-колокольчики. Они наводили ее на мысли о... той, чье имя не следует называть. Италия далеко не страна третьего мира. «Может, и так», — сказала Джеральдин, чья неуклюжая тень шла следом за трудолюбивой садовницей, по газону, по клумбам, потом перевалила через розы и исчезла, поглощенная более мрачной тенью от забора. «Но я тебе говорю то, что прочитала. Факты, как они были напечатаны». Когда Кейт приехала, она нашла свою родственницу на террасе, сидящей под зонтиком с бахромой у столика из кованого железа. Лето тяжелым бременем лежало на плечах Джеральдин. Не следовало забывать, что она не очень-то любила жару. «Это должно быть тот самый хваленый садовый гарнитур», — подумала Кейт. Только ради такого гарнитура Джеральдин стала бы сидеть на улице под лучами яркого полуденного солнца. Джеральдин питала слабость к наборам. Она увлекалась комплектами. Труды Диккенса в одинаковых красно-золотых ливреях украшали книжный шкаф в гостиной. Маленькие столики на колесиках въезжали под более крупные столы, но такого же дизайна. Все кастрюли в ее кухне были из одного дорогого набора. Яйцерезка, шумовка, половник и остальные кухонные приборы имели семейное сходство. Для Джеральдин комплектность была воплощением идеального уклада жизни. Еще маленькой девочкой она желтым карандашом написала Санта-Клаусу письмо, где сообщала о своем горячем желании иметь гарнитур принцессы. Если бы Санта-Клаус не подвел ее с доставкой того гарнитура, она обязательно стала бы принцессой. Для Кейт, у которой не было двух одинаковых предметов, ну, разумеется, кроме туфель и носков, и у которой, можно сказать, не было уклада жизни как такового, все это было предметом восхищения и поводом для депрессии. Кейт считала, что сама она... никогда не сможет купить всего мантовани одной коллекцией. Примечание. Аннунцио Паоло Мантовани, годы жизни 1905-1980, английский музыкант и аранжировщик, итальянец по происхождению. Конец примечания. Как только Кейт появилась сегодня на террасе, Джеральдин поднялась со стула и затем ходила следом за подругой, непрерывно болтая. Кейт она всегда казалась исключительно бездеятельной персоной, которая целыми днями почти ничего не делала. Однако ее можно было найти устроившейся в кресле, но при этом она каким-то образом умела создать такое впечатление, как будто она присела лишь секунду назад, обессиленная бесконечными трудами. Джеральдин же измеряла свое трудолюбие количеством эмоциональной энергии, которую она тратила на выполнение простейшей задачи. К любому делу она приступала с массой ненужных предосторожностей, истощая себя бестолковыми опасениями, во всем виде трудности и тратя время в нерешительности, так как не умела сделать выбор, жадная до результата и волнуясь больше всего о том, какое впечатление она произведет. Для человека более легкого, чем Джеральдин Горст, жизнь Джеральдин Горст показалась бы гораздо более легкой. Хотя до поездки в Шотландию оставалось еще 3 недели, Джеральдин уже с головой погрузилась в приготовления, как психологические, так и практические. Она делала многочисленные предположения, строила бесконечные планы, приступить к осуществлению которых она сможет только в последнюю минуту. Бесполезно, например, было заправлять бензином бак автомобиля или паковать зубные щетки детей. Приходилось ждать, а от ожидания Джеральдин становилась раздражительной. А еще она составляла списки. Списки списков. То, что она не могла сделать немедленно, ей обязательно нужно было распланировать. И не должно было быть никаких случайностей, которые бы она не предвидела. От такого объема мыслительной работы порой она чуть ли не заболевала. Прошлым вечером она совершенно случайно наткнулась на журнальную статью, где описывались опасности путешествий. Она прочитала ее с жадностью, ужасно недовольная тем, что отпуска других людей бывали еще более чреваты невзгодами. И ее разочаровала информация о том, что шистозома кровяная, лихорадка денге и желтая лихорадка не были характерны для материковой Европы, а также, что малярия встречалась только в тропиках, тогда как ядовитая рыба-камень, искусно притворяющаяся обломком скалы, показывала свои фокусы только в Индийском и Тихом океанах. Так или иначе, стоя на коленях, Кейт откинулась назад, чтобы вытащить из земли длинные пряди сорняков. Против своей воли она восхитилась живучестью и цепкостью вьюнка. В любом случае, Джеральдин вряд ли Элли окажется близко к морю. Ее приглашают на виллу, от которой до берега не меньше мили. Но оказалось, что опасность представляла не только само Средиземное море. Хотя нельзя забывать, что оно кишело бактериями и несло ответственность за множество случаев диареи. Не только моллюски, вылавливаемые из моря сетями. Оказалось, что и рис был носителем заразы, и водопроводная вода, а также салаты, свежие фрукты, непастеризованный сыр. «И вообще, я не стала бы сильно переживать», — решила Кейт. Она предполагала, что любая уважающая себя кишечная палочка, очутившись во внутренностях Элейн Шарп, немедленно извинится и уберется во свояси. Естественным состоянием Элли было крепкое здоровье. «Полагаю, Элли выживет». «В этом я не сомневаюсь», — немногословно ответила Джеральдин, уязвленная дерзким тоном Кейт. «Я только хотела сказать, что ей следует захватить с собой достаточно иммодиума». «Скорее, алкозельцер. Это будет более уместно. Я имею в виду на утро, после того, как, если ты сразу не догадалась». Джеральдин раздраженно фыркнула и промокнула нос уголком кружевного платка. Мысленно она извинила Кейт, напомнив себе с трудом, что та все еще слегка не в себе, что ее ум еще расстроен после шока, вызванного связью Алекса и Наоми. «Интересно, что там у них происходит? О таком не порасспрашиваешь». И Джеральдин пришлось удовлетвориться простым вопросом. «А как ты сама, Кейт?» «Сама?» Кейт с выражением глубочайшей сосредоточенности на лице, закусив губы, намотала стебли вьюнка жгутом на руку, потому что пальцы не справлялись, и дернула. Вьюнок не поддался. «Да вроде нормально». И в каком-то смысле так оно и было. По крайней мере, она чувствовала себя лучше, чем раньше. Некоторое время после отъезда Алекса она, оказалось, притягивала к себе всевозможные несчастья, в череде которых пропажа ее сумочки на парковке возле универсама было не первым и не последним. Что это? Плохая карма? Сумочку так и не нашли. Да Кейт и не думала, что найдут. Сумочка со всем ее драгоценным содержимым была утеряна навсегда. И хотя все замки в доме Кейт были поменены, ей все-таки было тревожно думать, что где-то кто-то, очевидно, не очень хороший кто-то, знал, кто она такая и где можно ее найти. Страховые компании привели множество доводов, почему они не должны были выплачивать ей страховку. Внимание Кейт привлекалось к тем или иным параграфам контрактов. В общем и целом, они сводились к тому, что район Лакспер-Роуд был зоной повышенного риска. Другими словами, жить по адресу Лакспер-Роуд, дом 28, было рискованно. И еще Кейт пришло письмо от Общества содействия жертвам преступлений. Значит, Кейт Гарви официально признавалась жертвой. Какие-то добрые люди из регистрационного центра, предполагая ее скорую гибель, прислали ей вместе с новыми водительскими правами письмо с просьбой пожертвовать внутренние органы науки. После чего, как и следовало ожидать, засорился бойлер. Первый сантехник взял с нее двойную цену и не справился с задачей. Второй сантехник, когда, наконец, материализовался, запросил еще больше и сделал дело только наполовину. «Беда одна не ходит», — безропотно смирилась со своей судьбой Кейт. Примерно тогда же позвонила Элли, несомненно, из самых добрых побуждений, чтобы порекомендовать Кейт некую службу знакомств, о которой очень высоко отзывались. И хотя сама Элли не могла подтвердить это собственным опытом, она точно знала, что некоторые клиенты агентства были весьма довольны результатами. И Кейт совсем не обязательно было реагировать с такой резкостью. Разумеется, услугами агентства пользовались не только жалкие неудачники. Оно существовало не только ради социальных отщепенцев, ведь были же вдовцы и разведенные, менеджеры высшего уровня, слишком занятые, чтобы организовывать романтические свидания. Люди, склонные к одиночеству, вроде Кейт, все они в высшей степени уважаемые и достойные кандидаты в супруги, но при этом хотят или вынуждены прибегнуть к помощи посредников. Ну, разумеется, Элли сама попробовала бы разок позвонить в одно из таких агентств, но она и без того была по уши в интересных мужчинах. И все же обид, оскорблений и неприятностей стало меньше. И легче стало переносить постоянную, неутихающую боль. Гнев Кейт теперь проявлялся по большей части ночами, когда ей снилось, что она, несправедливо обвиненная или обиженная, орала до хрипоты, а потом просыпалась вялая и обессиленная, мокрая от слез, гадая, не кричала ли она вслух. Кейт склонилась к розовому кусту, уткнулась лицом в крупные бутоны, как будто это была кислородная маска, и глубоко вдохнула их медовый аромат. Потом чихнула, сказала сама себе «Будь здорова!», а Джеральдин с долей самоиронии. «Элли пристает ко мне, чтобы я снова вышла замуж, если, конечно, найдется мужчина, который на это согласится». «А что? Неплохая мысль, совсем неплохая. Вы с Дэвидом не подходили друг к другу. Это было ошибкой. Но ведь вы были так молоды. И, разумеется, где-то...» Рука Джеральдин описала широкую дугу. Очевидно, подразумевались все четыре стороны света. «Найдется мужчина, как говорится. У каждого есть своя половинка. Кто знает, и вряд ли я стану специально заниматься поисками. И я должна тебе сказать, что быть одной тоже интересно. Раньше я, конечно, оставалась одна, но на короткое время, когда Алекс ездил кататься на лыжах с друзьями, например, или на экскурсию в Германию с классом. Но тогда я всегда знала, что он скоро вернется. Это было временное одиночество, и я пользовалась им, чтобы спокойно убраться в его комнате. А теперь вдруг, понимаешь, я не вижу этому конца. Да, понимаю. Но интерес Джеральдин из самого начала не очень живой, уже начал угасать, сменяясь пустотой. «Приготовлю-ка я нам», — пробормотала она. «Чаю?» «Ах, да, чаю!» И она пошла к дому, потянув за собой свою тень, слабую и безвольную. «Наверное, у тебя с Алексом и раньше бывали проблемы?» — спросила она у Кейт, когда 5 минут спустя та вошла в дом. «Например, когда у него был этот трудный возраст». «Как будто у него был трудный возраст», — подумала Кейт. «Он всегда был очень умным, всегда нравился людям. В любом деле на него можно было положиться. С одной стороны, у него были десятки друзей, а с другой, он мог с головой уйти в чтение или с удовольствием заняться чем-нибудь в одиночестве. Алекс преуспевал и в спорте, и в творчестве. Он стал взрослым, обрел взрослую сексуальность так же безболезненно, как вырастают животные, минуя каким-то образом переходный возраст и связанные с ним трудности. Так что нет, проблем с ним у Кейт не было. Однако она не стала возражать и лишь качнула головой на пути к раковине. Намыливая руки, смывая грязь, она вдруг горько пожалела, что проблемы с ее сыном не возникли много лет назад, в положенное время, а лишь много позднее, когда пособия и учебники уже ничем не могли ей помочь. «У меня с Домиником то же самое. Мне кажется, я очень беспокоюсь. Он проявляет неестественную озабоченность сексом». «Джеральдин», — сказала Кейт, вздыхая над собственным горем. «В 17 лет озабоченность сексом — это самая естественная вещь на свете. Но, понимаешь, он только об этом и говорит». «Постарайся понять, что это похоже на зависимость. Кажется, в медицине есть такое понятие. Это лечится. Существуют специальные клиники». «Чепуха!» — усмехнулась Кейт. Она вспомнила времена, когда в так называемых специальных клиниках лечили неприличные болезни. Она вспомнила, как Дэвид, как ей самой пришлось сидеть в мрачной приемной, рядом с другими пристыженными женщинами, под плакатом, предупреждающим об опасностях заражения гонореей. «Ты читаешь слишком много журналов», — добавила она. К тому же Джеральдин не могла подобрать слов, чтобы передать чувство собственного бессилия, ощущение, что все эти годы неустанного выполнения родительского долга и деньги, потраченные на образование, все было напрасно. Но о бессилии Джеральдин красноречиво свидетельствовали разведенные в стороны руки. Кейт вытирала руки бумажным полотенцем, стараясь не поддаться соблазну пожалеть это бестолковое создание. В Джеральдин жила маленькая девочка, которая проявляла себя только время от времени, в моменты раздражения или недовольства. В таких случаях лицо Джеральдин морщилось, и вся ее претенциозность, вся хитрость исчезали, уступая место одной единственной очевидной уловке ребенка, который стремился заслужить похвалу матери. Смотреть на это было неприятно, и поэтому Кейт постаралась переключить внимание на что-нибудь еще. Она судорожно озиралась вокруг себя, оглядывая хорошо оборудованную кухню, оформленную в деревенском стиле, хотя здесь не было тех неудобств, которые подразумевала жизнь в деревне. «Я убеждена», — сухо сказала она, — «что с возрастом это пройдет. Вот увидишь. Джон мне совсем не помогает. Он не хочет вмешиваться, и все, что я ему говорю, пропускает мимо ушей. Это сводит меня с ума». Может, ему кажется, что чем меньше сказано...» Кейт подошла к Джеральдин, оттеснила ее от плиты и, когда вода в чайнике забулькала, заварила чай. «Может, Джун считает, что, привлекая столько внимания к проделкам Доминика, ты только подзуживаешь его к тому, чтобы вести себя еще хуже?» В глубине души Кейт винила саму Джеральдин в отстраненности мужа. На всем протяжении их семейной жизни Джеральдин отодвигала Джона на второй план, и теперь у нее не было оснований жаловаться на то, что его вполне устраивало такое положение дел. «Я тебе уже говорила, что мама согласилась поехать с нами в Шотландию?» Джеральдин справилась с собой. К ней вернулось ее самообладание, и она заговорила вежливым светским тоном. «Нет». Кейт собрала поднос и перенесла его на кухонный стол. По отношению к Элеонор Гарви она испытывала такое отвращение, что не могла бы представить себе более неприятной спутницы для двухнедельного путешествия. Нотки же подобострастия и благодарности, прозвучавшие в голосе Джеральдин, не оставляли сомнений в том, насколько сильно дочь до сих пор зависела от матери. «Должно быть, ты этому очень рада», — выдавила Кейт сквозь зубы. «Ну и ей не мешало бы немного отдохнуть». «Разумеется. И мне понадобится ее помощь». Джеральдин совершенно не понимала, что значит «развлекаться». Это понятие было ей недоступно, но сейчас она приняла возбужденно-радостный тон. «Она поможет мне справиться с подростками». «Значит, все складывается удачно». Полная Джеральдин пыхтя уселась и принялась обмахивать лицо. «Ты не думаешь, Кейт, что сейчас довольно жарко? Может, нам следует полить газон?» «Может, нам и следует. А к нашему возвращению из Шотландии уже вернется Дэвид. Я так жду этого». Кейт поднесла чашку к губам и отпила. Горячая жидкость обожгла ей язык, на глазах выступили слезы. «Да», — согласилась она с глубокой иронией, — «я тоже очень этого жду». «Знаешь, Джуин», — сказала миссис Флауэрс, — «потом ты пожалеешь о том, что в юности не одевалась красиво». «Вам ведь одну ложечку сахара?» — спросила Джуин ровным голосом. За те 10 дней, что она ходила сюда, она постаралась выучить, кто что предпочитает — чай или кофе, с сахаром или без, крепкий и слабый или как получится. К замечаниям она старалась относиться спокойно. Юность Мейбл Флауэрс пришлась на годы шелковых чулок, французских панталон, жоржета и искусственного шелка, шиншилловых буа и миниатюрных шляпок. Она работала швеей, одевалась в только что появившихся магазинах готового платья и мечтала о нарядах от Хартнелла, Мулинекса и Жана Пату. Примечание. Модельеры начала 20 века. Конец примечания. И, разумеется, ей было не понять Джуин, одетую в байкеровские ботинки и черную футболку с загадочной надписью. «Карт Кобан Рип». Джуин с коротко остриженными волосами, выбеленными на концах, и «Субботы» с золотым колечком в носу. Мейбл Флауэрс не могла понять, что для современных подростков такой внешний вид был... некрасивым, конечно. Кому это нужно, быть красивым? Но определенно крутым. Поэтому Мейбл, считая, что девочке не помешает добрый совет, старалась помочь ей по мере своих сил. А Джуин, щадя чувства миссис Флауэрс, в ответ только улыбалась. «Как ваше колено, миссис Солтер?» — заботливо спросила Джуин, подойдя к другой старушке. «Опухоль спала? Вот ваш кофе. Молока я налила побольше, как вы любите, и без сахара, правильно?» Так ли уж это было странно, зарабатывать на карманные расходы подобным образом? Одноклассники Джуин, похоже, думали именно так. Они-то хотели подрабатывать в супермаркетах, принимать у покупателей кредитки, укладывать покупки в пакеты, сделанным безразличием. Вот это считалось классным в их кругах. А дома престарелых, или называла их сумеречными домами, были не для них ни за что. Или предсказывала, что дочь даже не пустит на порог подобного заведения, утверждая, что один вид Джуин доведет его обитателей до сердечного приступа. Так вот, эти прогнозы не оправдались. Заведующая домом престарелых миссис Саутгейт, сильная, деятельная женщина с резкими манерами и гладко причёсанными волосами, коротко улыбнулась. Затем ее лицо вновь приняло строгое выражение. Потом она склонилась над письменным столом, сверилась со своими бумагами и спросила у этой странной девочки, когда та сможет приступить к работе. Должно быть, миссис Саутгейт сумела разглядеть за вызывающей внешностью сострадание и терпение, качество, редко встречающееся в сверстниках Джуин. А может, в домах престарелых просто некому было работать? Тот, кто назвал этот дом престарелых «Даунсайд Хаус», очевидно, был совершенно лишен чувства иронии. Примечание. «Даунсайд Хаус» можно перевести как «дом на нижней стороне». Конец примечания. В этом названии слышались отголоски величественных просторов Саут-Даунса. Предполагался некий Разин Урбе. Примечание. Разис Урбе с латинского — сельский элемент в городе. Конец примечания.